Ну, встречаются три алкоголика, один говорит, блядь, я завязываю пить, у меня руки трясутся, я, блядь, пока галстук завязываю, блядь, 15 раз рука соскакивает. Второй говорит, я тоже завязываю, потому что, вот, блядь, стакан к рту пока поднесу, все разливается. Третий говорит, и я тоже заканчиваю, блядь, пока пасу, блядь, 3 раза кончу, блядь. Мужик встает с будуна, ему так хуево, блядь. Вот он ходит по квартире, блядь, не знает, чем заняться, блядь. Вдруг звонок в дверь. Он так еле-еле подходит к двери, открывает дверь. Там стоит такая маленькая девочка в школьной форме, с 2 бантиками, в руках сеточка, в сеточке пиво. Он говорит, девочка, ты к кому? Она, к вам, Никанор Петрович. Вот вы вчерась нажрались? Так вот я вам пивка принесла. Он говорит, девочка, ты, наверное, Тимуровка. Она говорит, что вы, дяденька, я белая горячка. Жена уехала на курорт, возвращается через месяц, заходит в квартиру, голые стены. Ни мебели, ни одежды, ни паркета. На цементном полу сидит на газетке совершенно голый муж. Она говорит, бля, где все? Он говорит, продал. Она говорит, а деньги где? Он говорит, в мешках. Она говорит, а мешки где? Он говорит, вот здесь. А мужик возвращается из командировки и в купе знакомится с блондинкой. Он в середине пути дает жене телеграмму. Ехал домой, подвернулась нога. Жди через 2 недели. Муж приходит в рыбный отдел и говорит, мне рыбку надо свеженькую. Ему говорит, какую предпочитаете? Он говорит, хочу карпа. Ему взвешивают. Вот этого, говорит? Он говорит, этого. Теперь, говорит, бросьте его мне через перелавок. И вот спрашивает, зачем? Он говорит, чтобы я дома мог с чистой совестью сказать, что я его поймал. Возвращается муж с охоты. Жена говорит, дорогуша, что-то тебя говнецом попахивает. Он говорит, ты не поверишь, Зоя, но я пошел на охоту с шариком. Шарик куда-то съебался. Я выхожу на просеку, смотрю, медвежья берлога. Я снимаю ружье, прицеливаюсь, и вдруг мне 2 лапы на плечо. Хуякс! Я поворачиваюсь, и в принципе я вижу, что это шарик. Насрать уже остановиться не могу. Значит, 3 охотника пошли на охоту. Один пошел на медведя, выстрелил неудачно. 2 раз неудачно. Медведь за ним погнался, он бежит к сторожке. Медведь за ним. Он дверь открыл, медведь туда забежал, он дверь закрывает и говорит, ребята, разделывайте этого, я за другим пойду. 2 охотника пошли на медведя. Ну и медведь за ним погнался. И вот один, значит, залез на дерево, а 2-й спрятался в кустах. И медведь, значит, за тем, который на дерево лезет, этот вылез из кустов, прицелился, хуяк с медведю в яйцо. Хуякс во 2-й. Тот, который на дереве кричит, блядь, в голову стреляй, вижу, не ебать он меня лезет, а жрать. Встречаются 2 грузина. Один говорит, Гоги, вот давай представим такая ситуация. Я пошел на охоту, и за мной помчался медведь. Что ты будешь делать? Он говорит, блядь, я убегу. Он говорит, медведь за мной гонится. Говорит, нет, я спрячусь, я боюсь медведя. Он говорит, блядь, я не понимаю, ты чей друг, блядь, мой, блядь, или медведя, блядь? Сидят охотники и разговаривают между собой, ведут охотничьи беседу. Один говорит, я вот подстрелил тут лося на 2 тонны весом. Второй говорит, это хуйня. Я вот в Африке был, носорога замочил, блядь, он 5 тонн весом был. Третий говорит, не бывает, блядь, таких носорогов 5 тонн весом. Он говорит, а я, блядь, говорю, бывает, блядь. Он говорит, не бывает, но, блядь, скинь 2 тонны. Он говорит, не, нихуя, блядь, 5 тонн, блядь. Он говорит, хорошо, слушайте тогда мою историю. Выхожу я на просеку, смотрю лоси, я прицелился, только хотел выстрелить, смотрю лесник. Я, блядь, думаю, ну, заметут, лицензии нет. Хуяк с лесника замочил. Поворачиваю голову, смотрю, стоит его жена и дочка. Я их тоже хуяк замочил. Поворачиваю голову, смотрю, тут подъехал автобус с туристами. 52 рыла. Слышите? Скинь 2 тонны, а то, блядь, весь автобус замочу.